Григорий Федорец. Сирийский марафон. Книга вторая, часть третья. Неслышимое слышу. Текст читает Иван Никонов. Офицерам военной разведки России, павшим и живым, посвящается. Глава первая. Куба далека, Куба рядом. Плотный ультрамарин Атлантики сменили голубоглазые Карибы. В ровный гул турбин прибавились новые ноты. Аэробус начал снижаться. Кайда мягко тронул локоть соседки. «Мари, просыпайся, подлетаем». Та, сладко потянувшись в широком будто тахта кресле, коротко зевнула и улыбнулась. «Уже такое впечатление, 5 минуточек прикорнуло. Так, понимая, туалета на клюшке?» «Скорее нет, чем да». Александр откровенно любовался девушкой. 10 дней назад. Март 2017 год. Комплекс зданий ГРУ. Улица Грязодубовой, Москва. Кнопка на селекторной внутренней связи озорно подмигнула и вспыхнула красным светом. Терентьев прервал себя на полусловие. «А ты гость долгожданный. Пауза, Александр». Генерал придавил клавишу вызова. «Слушаю, капитан». «Товарищ генерал», — ужил динамик голосом дежурного из приемной. «К вам полковник Мишкин». «Пусть заходит». Константин Петрович хитровато подмигнул. «Покупатель на тебя. Ты же теперь герой как-никак». «Да какой герой?» — немного смутился Кайда, заерзав на стуле. «Скажите тоже». «Реальный». Надавил на «Р» Терентьев, поворачивая голову на звук открывающейся двери. «Разрешите?» На пороге стоял моложавый мужчина в джинсовой паре и мокасинах кофейного цвета. Потрепанный портфель в руке дополнял образ вечного студента. На фоне армейской униформы Терентьева и Кайды, в антураже казенного кабинета, пусть и генеральского, костюм гостя смотрелся даже не пижонством, верхом неприличия, что ли. «Да, плейбоев здесь еще», — мысленно крякнул Александр, наблюдая, как джинсовый мальчик, получив приглашающий жест, легким шагом приблизился к столу совещаний. «Здравия желаю, Константин Петрович», — широко улыбнулся Мишкин. Генерал, поднявшись из-за письменного стола, в 3 шага сократил дистанцию и протянул руку. «Мое почтение, коллеги. Знакомьтесь, подполковник Кайда, прошу любить и... жаловать». «Здравия желаю». Александр через стол первым протянул руку полковнику из Ясенева. Тот, не мешкая, пожал. «А я ведь по вашу душу, Александр. Не возражаете, если по имени? Меня, к примеру, Валентином зовут». «Не возражаю». В ответ улыбнулся Кайда. «Как отказать человеку, что пришел за бессмертным творением? Навскидку, мы где-то примерно одного возраста». «Военная разведка, как всегда, проницательна». Устраиваясь на стуле, хмыкнул Валентин и аккуратно положил ладони на стол. «Невидимое вижу, неслышимое слышу. Нехило». Александр вернулся на свое место за столом. «Да и в вашей конторе не без помпы. Отечество, доблесть, честь». «Светский раунд закончили». Терентьев перевел взгляд с одного на другого. «Тогда к делу. Цейтнот, скажем так». «Согласен». Полковник, поставив портфель на колени, щелкнул замочком и вытащил небольшой ноутбук без фирменного лейбла, что было скорее правилом, чем исключением. «Товарищ генерал, наша служба спецсвязью вам сегодня пакет доставила?» «Был». Константин Петрович крутнулся в кресле на 180 градусов. Поднявшись, протянул руку к сейфу в стене. Настучал по стальной клавиатуре набор цифр и прижал большой палец к матовой панели. Замок пистолетно щелкнул, и дверца приоткрылась. «Вот бандероль, так сказать». Генерал достал из сейфа небольшой сверток, запаянный в черный пластик. «В сопроводиловке указано вскрыть в присутствии представителя СВР полковника Мишкина». «Полковник Мишкин в наличии». Улыбнулся Валентин и, раскрыв ноут, нажал кнопку включения. «Вскрываем!» Быстро справившись с упаковкой, Терентьев продемонстрировал плоскую коробочку из полированного алюминия и вопросительно посмотрел на сотрудника ведомства Нарышкина. «Там лазерный диск. Давайте сам вскрою». Он протянул руку. «Есть свои хитрости». «Насколько я знаю, подполковнику предлагается исполнить роль...» Генерал пожевал губами. «Скажем так, почтальона». «Что-то вроде того». Валентин канцелярским ножом разрезал спайку и, раскрыв коробочку, извлек диск в полиэтиленовом конверте. «Держите, Александр. Инфа персональная, только для ваших глаз». Мишкин протянул лазерный диск. «Берите ноутбук, изучайте, а мы с Константином Петровичем поскучаем пока. Правила знаете, покидать помещение и запись категорически воспрещается». «Ясно. Время лимитировано». Кайда взял мини-компьютер в одну, конверт в другую руку. «Особо нет», – пожал плечами полковник. «В рамках разумного, конечно». «Устраивайся». Терентьев кивнул в сторону стоящих в углу пары кресел и журнального столика. «Чайком обеспечу, только скажи». «Живут же люди», – с наигранной завистью подсокал языком Валентин. «Чаи генералы подают, и вообще. А тут крутишься, как балеринов щелкунчики. Вся попа в мыле, и тебе не то, что генерал, и фрейтор в денщиках не светит». Кайда, придав голосу некую торжественность, сообщил. «Сеньорина, прямо по курсу аэропорта Апостола Независимости». Мария удивленно покосилась. «Так уж Апостола, никак иначе?» «Пан шутит!» Между спинками кресел впереди стоящего ряда возникло лицо Чупа-Чупса. «Все гораздо прозаичнее, пани. Гаванна Хосе Марти, точка». «Гипербола?» Скосив взгляд на Александра, сделала глупенькое выражение лица девушка. «Увы», – физиономия Морозова все еще маячила между спинками. «Надо признаться, чистая правда. Ежели вникнуть в тему, Хосе Марти – здешний герой. Рифмы разжигал искры освободительного движения на Острове Свободы». «Болтают, не только стихами мозги будоражил народу». Конспиративно зашептал подполковник, наклонив голову к Мари. В глазах его буквально резвились бесенята. «Ночной порой откапывал свой революционный томагавк, да и выходил на широкий шлях мочить гешпанских колонистов». «Короче, еще тот мозгокрут и живорез», — фыркнул Чупа-Чупс. Девушка звонко рассмеялась. «Все, пошлил, а как начиналось?» «В Москву звали». Откликнулся Андрей, скрываясь за широкой, будто бабушкин комод, спинкой кресла. Аэробус, дрогнув корпусом, ощутимо провалился. 13 часов назад. Рейн-Майнский аэропорт появился вдруг, будто гриб-боровик. Заглянул за могучую сосну, и вот он. Торчит из пышного одеяла мха фасонистая шляпка на купеческой ноге, сухими уголками припорошена, дождиками окроплена. Лепотамля, так и аэропорт. Катил себе поезд по монорельсу, накручивал поворота. Мелькали за панорамными стеклами дома, автомобили мчались внизу, сонные парки без листвы и хоп, голубой лед Франкфурт-аэропорт. «Пожрать бы!» Протянул Морозов, едва за ними закрылись стеклянные двери аэровокзала. Здоровенный кофр из толстой кожи, хотя и не смотрелся абсолютно новым, но имел вид вполне приличный. Широкий ремень плющил ветровку на правом плече Андрея. «А не возражаю». Кайда целеустремленно свернул влево. «Интересы дела в точности совпадают с потребностью наших желудков в текущий момент». «Вот оно счастье! Чего ж еще желать?» Встрепенулся Чупа-Чупс, стараясь не отставать от энергичных шагов подполковника. «Эва бистро светится. Занырнем?» «Стыдись, студент!» Александр даже не посмотрел в сторону заведения. «Интересуюсь, как гурман гурмана. Как относитесь к итальянской кухне?» «Я к мясу хорошо отношусь», — сглотнув слюну, буркнул Андрей. «В любой кухне, хоть эскимоской, лишь бы белок». «Ловлю на слове». Ухмыльнулся Кайда и встал на стальную ступеньку эскалатора. «Нас ждет ресторан, не побоюсь этого слова, Лукулус Нера, прибежище эпикурейцев и истинных поклонников традиций солнечной Италии». «Ох и похомячим!» – мечтательно пропел Морозов, едва они поднялись на уровень 3, о чем извещало световое табло. Вот он, пищеблок с позывным «Лукул Нера», и людей прилично. Челов 15 чавкают. Стало быть, кормят съедобно. Народная мудрость. Фыркнул подполковник, открывая дверь и заходя в огражденную стеклом зону. Выискивая глазами свободный столик, он мазанул взглядом барную стойку. Там на столешнице цвета дуба замерли стройными шпалерами тонконогие бокалы. Смуглый парняга в черно-красной униформе рисовал мелом готические каракули на грифельного колера доске, не забывая поглядывать в зал. Увидев новых посетителей, он вернулся за стойку и любезно улыбнулся. «Камрад!» Немецкий чупа-чупса был по-школьному правильный, неживой. «Нам бы что-нибудь съедобное, лучше мясное, есть чем удивить». Кайда встал рядом, положив руки на столешницу. «И пиво светлого, добре?» «Конечно, бокал, кружку». Труженик общепита ловко смахнул махровым полотенцем невидимую пыль со столешницы. «Не сочтите за дерзость, господа не из Польши?» «Думаю, для разгона бокала хватит». Подполковник рассеянно посмотрел в зал. «Из Варшавы мы». «Зэр гуд, располагайтесь, куда глаз ляжет, земляки». Официант радушно показал рукой. После театрально закатил глаза, запуская мыслительный процесс, и выдал через приличную паузу. «Кролик полигурийский? Могу предложить?» «Ингредиенты, землячок?» Живо поинтересовался Андрей. Официант продублировал уход в краткосрочную нирвану. «Ну, кролик там...» «Само собой», — пряча улыбку в глазах, поощрительно кивал Морозов. «Орехи кедровые, горсть не более. Маслины...» — напрягая память, выдавал поляк. «Зелень, специи разные, тушится в красном вине, драй, естественно. Час-полтора на медленном огне, только переворачивать не забывай». «Круто, слов нет», — звучно сглотнул слюну чупа-чупс. «Однако звезды нынче легли не тем веером, не имеем лишней минуточки. Увы, придумай кулинар, что попроще». «Куда проще-то?» — изумился парень. «У кролика готовность только в микроволновке разогреть». Офицеры переглянулись и захохотали в голос, спугнув пристойную тишину заведения. «Прощение просим!» Морозов сложил крестом руки на груди и, повернувшись в зал, шутовски поклонился. Посетители, обернувшись на смех, заулыбались, а парочка с крайнего столика продемонстрировали пальцами интернациональное «Окей». Александр подмигнул ухмыляющемуся официанту. «Кабинет для джентльменов функционирует?» «Оно, пан!» – несколько удивленно откликнулся тот и кивнул налево. «Сразу за колонной дверь в санузел». «Добро». Кайда повернул голову к чупа-чупсу. «Компанию составишь или...» «Нам это без надобности». С крестьянской рассудительностью ответил напарник и, подхватив кофр, направился к свободному столику. Спустя 5 минут, блаженно прихлебывая ледяное пиво, Андрей тихо буркнул. «Бандероль туточки, аккурат справа через 2 столика тушканится». «Угу». Александр окунул губы в пивную пену, натурально изображая истинное удовольствие на физиономии. «Не дать не взять опохмелившийся комбайнер. На предмет хвостатых проверочку устроить надо». «Без проблем». Морозов озорно подмигнул дородной Грымзи в айболитовских очках, что за соседним столиком кромсала свиные сардельки на тонкие дольки. Отрезав очередную, она зацепила красно-коричневый кружок вилкой и, плотоядно оглядев со всех сторон, потащила в рот. В этот пикантный момент и прищурил глаз чупа-чупс. Остолбенев, Грымза забыла про вилку, про распахнутый рот и уставилась на парня. Тот глупо улыбнулся и виновато развел руками. «Шалишь, перхоть!» Кайда на периферии зрения наблюдал за метаморфозой фрау. «Не переусердствуй!» «Да боже упаси!» Морозов оглянулся на барную стойку. «Чисто для образа и от скуки где-то. Опа, хавчик несут. С проверочкой горит или заморить червячка успеваем?» «Гуляй, курилка!» Подполковник тоже заметил официанта с тарелками. «Я сегодня жутко добрый, аж сам боюсь. Опять же, сытый боец всяко разно лучше голодного. Чистый прагматизм, никакого гуманизма и прочих измов». «Ох, и до чего же я такой влюбленный в вас?» Медово облизнулся Андрей, освобождая место для здоровущей, будто сомбреро-тарелки, которую псевдоитальянец ювелирно поставил перед ним. «Тоже мне Папандопула», — хмыкнул Александр, вооружаясь вилкой и ножом, и звучно втянул воздух. «Мля, дурман, люблю повеселиться». «Особенно пожрать», — весело подхватил Чупа-Чуп, схватая столовые приборы. «Не смею мешать, панове». Галантно шаркнул ногой в лакированной штиблете официант. «Гутен аппетит!» «Спасибочки, друже!» Почти хором ответили офицеры, облизывая взглядом живописно сервированные блюда. Аэропорт крутил нескончаемое кино. Невидимые динамики на трех языках сыпали объявления, ревели реактивные двигатели за панорамными окнами. Эскалаторы смиренно, как те бурлаки с Волги, бодро тянули ленту багажа и пассажиров. Морозов, слегка развалясь на стуле, из квадрата белоснежной салфетки тщательно складывал самолетик. Загнув очередную складку, он ногтем разглаживал сгиб. Кайда потеплевшими глазами следил за манипуляциями напарника. «Серединка сыта, концы играют». Он подавил зевок, вытягивая ноги под столом. «Угу». Закончив сборку, Чупа-Чуп завертел головой, выбирая маршрут для бумажного аэроплана. «Кстати, о птичках. В сортире окно имеется, и размер подходящий. А крыша темнёхонько в метре под рамой. Пройти по ней можно до конца галереи. Окон 7 штук, 4 открыто». «Вот и славно». Подполковник лениво смотрел на жидкокристаллический монитор телевизора, что висел за барной стойкой. «Значит, британский вариант». Андрей, коротко размахнувшись, запустил самолетик в проход. Тот величаво проплыл между столиками и, грациозно спланировав, скользнул по керамограниту, уткнувшись в серый мокасин девушки, что с меланхоличным видом пила капучино из керамической кружки. Почувствовав касание, она посмотрела вниз. Увидев причину, девушка улыбнулась и подняла глаза. Морозов, просияв лицом, расплылся в детской улыбке. «Наигрался проказник. Пора. Труба зовет». Александр, поднявшись со стула, направился к барной стойке. Турбины ныли на одной ноте, что напоминало монгольскую мелодию, бесконечную и унылую одновременно, хотя это дело вкуса. Вполне возможно, сей музыкальный изыск повествовал о стремительном беге коня или грозном вихре торнадо. В салоне лайнера дважды мигнуло освещение, всколыхнув легкое оживление пассажиров. Стюардессы еще шустрили вовсю. То тащили напитки в небольших бутылочках, облепленных пестрыми этикетками, то одаривали леденцами в шуршавших обертках. Пузатый бюргер, сидевший в соседнем ряду, успел выклинчить очередные 100 грамм Хеннесси и тянул птичьими глотками француза из пластикового стаканчика наподобие мензурки. «Ты оказался прав». Мария вытащила косметичку из сетчатого кармана спинки кресла напротив. «Калитку в клозете еще не заперли, правда, народишко уже в очереди топчется». «Вот и у буржуев очереди появились, не все нам». Опять протиснулось между спинками лицо Чупа-Чупса. «Осмелюсь спросить, пипифакс ироды не сперли?» «Когда была, почти половина рулончика имелась. Надеюсь, пану хватит?» Невинно поинтересовалась девушка. «Всего половина!» – медведем заворочился в кресле Морозов. «Треба спешить, а то...» «Ага, поспешай, друже!» Кайда потянулся всем телом. «Газетку прихвати, мало ли!» «А как же!» Поднявшись, Андрей двинулся в хвост лайнера. «Нам без газетки никак, читающая нация!» «Все хотела спросить, каким образом вы из ресторана исчезли?» Мари проводила взглядом прошмыгнувшего мимо стюарда. «Кипиш был, шпики с ног сбились, подсобку на 3 раза проверили, туалеты вообще разобрать хотели». «Дело не хитрое, скажу как коллеги». На конфиденциальный шепот перешел подполковник. «Ушли через систему водоотведения». Девушка округлила глаза. «Какую систему?» «Фекальную», вздохнул Александр, держа серьезное лицо. «Но об этом ни-ни, секрет ремесла». Мари прыснула. «Могила!»